Он зарычал. Она хорошо помнила, что могла это значить. Она посмотрела на него и увидела его лицо, лицо зверя, что находился в Наруто. Он вырвался наружу, и теперь он управлял им. Узумаки впился в шею девушки, немного прокусывая ее, оттуда пошла кровь, а парень ускорил и без того бешеный темп. Девушка терпела, так как это теперь вызывало волну боли, но вот парень излился прямо в нее, заливая матку до краев. Он снова зарычал подобно зверю, а потом опустил взгляд на девушку. Это безумие, она смогла рассмотреть этот взгляд, он был неконтролируемым, бешеным, необузданным. Но девушка все равно улыбнулась и приложила руку к щеке. «Я люблю тебя, дуралей». Он хлопнул ртом прямо перед ее лицом, будто показывая, что сейчас сожрет ее, но девушка не верила в это, поэтому даже не дернула мускулом, лишь наблюдала. «Аррррррррх!» Взревел он, а затем исчез в черной вспышке, оставив девушку одну в комнате. «Хаэм!» — улыбнулась она. «Говорю ж, дуралей, Узушия, квартира Минмы». Девушка поднималась в свою хату, она была опечалена тем, что не смогла потренироваться с Куромой, которая куда-то пропала, как и ее братец, а по совместительству, ее парень, поэтому проклиная пару людей, она взяла бутыль вина и направилась домой, дабы предаться алкоголизму. Но как она удивилась, когда обнаружила, что везде в квартире расставлены свечи, а на полу были лепестки роз, что вели в спальню, она закрыла за собой дверь и направилась по линии. «Да будет выстлан лепестками роз путь пьянствующего, это мне такой намек», пошутила сама про себя девушка, хотя уже догадывалась, кто ее мог ждать. Она завернула в комнату и обнаружила, что вся комната уставлена свечами, на кровати разбросаны лепестки роз, а в некоторых местах были эти самые букеты, поставленные в вазу. Но вишенкой на торте был Кьюби, что был в одних плавках, стоя посреди комнаты, что держал в руках два бокала с вином. «Я стриптизера не вызывала», пошутила девушка, хотя у самой была улыбка до ушей. Ей было приятно, что ее парень сделал ей такой сюрприз. «Меня не зовут, я сам прихожу», поддержал игру рыжий. А в этот момент Минма просто пожирала его взглядом. «И кто же вы?» Ролевуха началась. Она медленно подошла к нему, беря бокал из рук, немного отпивая вина, все так же продолжая рассматривать его тело. «Не важно, кто я, важен мой план». Он опустошил весь бокал в один залп. «И каков он, если не секрет?» — кокетливо спросила она. «Заставить вас кричать». Он сказал ей это на ушко томным голосом. Бум, все, девушке сорвало крышу, она в один присест опустошила бокал, выкидывая его куда подальше, а затем повалила Кьюби на кровать, стягивая с него плавки, тут же начав обрабатывать его член. В девушку будто демон вселился, она жадно сосала хуй своего парня, при этом помогая рукой, надрачивая ему, она начала сосать голову, что сорвало стон с уст рыжего, затем она опустилась к яичкам, также посасывая их, перебирая в своем ротике. Кьюби смотрел на все и понимал, что его рассудок начинает затуманиваться, а затем он зарычал. Он схватил девушку и повалил на кровать, оказавшись сверху. «О, кто-то хочет жестко». Но он ничего не ответил, а лишь разорвал джинсы девушки в районе паха. Это возбудило блондинку прям если не пиздец, то прям пиздец. Отодвинув трусики, он резко вошел в нее, так как член был смазан слюной, а девушка уже не на шутку намокла, то она почувствовала лишь приятные ощущения, никакой боли не было. Кьюби стал наращивать темп, при этом рыча. Намикадзе это начало напрягать, так как Кьюби хоть и был жарок в постели, но сейчас это был перебор. «Кьюби, аррррррх!» Он взревел и тут же впился в шею блондинки, вырывая оттуда кусок мяса. Девушка была напугана, она с ужасом смотрела на него, он продолжал ебать ее, жуя при этом оторванный кусок шеи, из которой тут же хлынула кровь. Девушка не могла ничего сказать, из ее рта полилась кровь, она хотела выбраться из-под парня, но тот не позволял, он вдавил ее плечи своими руками, его взгляд был бешеным, он вцепился в грудь девушки, отрывая ту, снова начав жевать, при этом никак не сокращая темп. Девушка была на грани, она начала терять сознание, а Кьюби продолжал ебать ее и пожирать. Вся кровать залилась кровью, а он начал своими когтями распарывать живот блондинки, которая уже покинула этот мир. Он начал пожирать кишки, накручивая их словно спагетти. Все это продолжалось несколько минут, пока к нему не вернулся рассудок. Он судорожно начал бегать глазами по кровати, ища объяснение тому, что сейчас произошло. «Минма», — позвал он ее, но та уже лежала бездыханным изуродованным телом. Нет, нет, Минма, дорогие читатели, это особенная глава, так как она праздничная. Да-да, вы не ослышались, фанфику ровно 2 года, точнее 2 года и 1 день. Я очень долго писал эту главу, где-то 20 часов, наверное, жутко устал. Но, раз такая дата, то хотелось отметить ее здоровенным текстом. По сути, это 3 главы в одной. Поэтому я беру отдых на месяц, но если будет много отзывов и желания прады, то выйдет она, конечно же, раньше. В общем, фанифку 2 года, глава вышла на 29 страниц, я думаю, вам понравилось, отсылок до жопы, секса много, экшена вперемешку с ужасом много, кровяки много, трэша еще больше, в общем, все как вы любите. И да, наконец-то это случилось, постельная сцена Курамы и Наруто, которую, по-любому, все так ждали. Примечание к части. Картинки. 1. Нулехвостый. HTTP/CTV/WikiAnotsaki.net/CB20320518585534 Наруто и Магистри 38 Shadow Farms PNG. 2. Костюм Айзека. HTTPS/CVALUHIRITSOMP/HTSBB0CDATSPATSADATSPATS3157462JPGD. 3. Николь. HTTP CS8PICABURU POSTING 2016 04 27 81 46 1 7 6 0 8 9 7 1 5 2 6 4 3 6 8 8 JPG. 4. Элли. HTTP://www.gamers.dc/defaultphilisoutcorsu139555 2 PNG. 5. Рой. HTTP IMK 04 DeviantArt.net/DD2014/159/83/WallReaderOutlast/BaverLord/Inral/D7LH04/JPG. 6. Храм Кагуи. HTTP Luxitaur Rostov RU WP Santentu Platz 2012 3000 0000 2995 JPG. 7. Хранитель. HTTPS://www.tamswallpapers.som/pits/201503/1680x/1580x/1554 JPG. 8. Легион. HTTP TKFIMAGIROTSKSIMAGIS2015-02-03-426 MAXMD JPG. Рубрика «Песня». Яйхи Америцанс. Самиэлитли Битслосер. Глава 57. МЦ-25. Или новый рейтинг. Глава 57. МЦ-25. Или новый рейтинг. Узушия. Академия Шиноби. Курама, как всегда, вела групповые занятия по тайджутсу, но тут она обнаружила, что кое-кто сидит, облокотившись о дерево, при этом пьет алкогольный напиток. Она хотела было подойти к брату, но тот махнул рукой, чтобы та продолжала, а он, пока, подождет. Девушка лишь кивнула и продолжила. А Кьюби продолжал сидеть и опрокидывать очередную порцию спиртного. Все то время, что ее ожидал братец, девушку не покидало тревожное чувство, что что-то произошло. Еще бы, каждый день к тебе заваливается бухой старший. Учебное время закончилось, рыжий спрыгнул вниз, подходя к младшей. Нам нужно поговорить. Его внешний вид и тон говорил о том, что разговор будет серьезный, поэтому отказ не приветствуется. Идем. Пока они шли, то белоглазка рассматривала его, синяки под глазами, несвежий запах, от него несло кровью, как учуяла бывшая лисица, одежда вся мятая, да и сам он был потрепан. Они пришли к квартире Минмы. Кьюби, насторожилась блондинка, но тот ничего не ответил, а лишь пошел внутрь. Курама не стала долго стоять на месте, поэтому двинулась следом. Как только они прошли через порог, то в нос ударил резкий запах, очень знакомый аромат, запах смерти. Она уже хотела что-то сказать, но мужчина лишь открыл дверь в спальню. Курама, от увиденного, сделала шаг назад, зажимая нос рукавом. Давно она не чувствовала этот запах, а тут еще и в помещении, двойной пробой. Она начала всматриваться в тело, что лежало на кровати, при этом искоса наблюдая за братом, ведь не зря он ее привел сюда. Изуродованное тело, живот вспорот, все кишки разбросаны по кровати, при этом видно, что от них остались ошметки. Мужчина подошел к кровати и положил руку на полотенце, что прикрывало лицо. И тут до нее дошло. Квартира Минмы, спальня, опечаленный взгляд Кьюби, который посмотрел с просьбой не кричать и сохранять спокойствие, а затем снял полотенце, что скрывало лицо Намикадзе. Блондинка приложила руки ко рту, чтобы не вскрикнуть. Она с минуту наблюдала за лицом подруги, что скривила гримаса страха, боли и ужаса. Как, единственное, что вырвалось из ее уст, это я, сухо произнес он, было слышно, что голос сорван, так как была жуткая хрипота. Она резко посмотрела на него в немом вопросе, пытаясь прояснить все то, что тут произошло. Девушка не могла поверить в то, что видит. «Что ты несешь?» Курама смотрела то на Минму, то на Кьюби. «Послушай». Он сделал шаг в ее сторону, но та ступила на один назад. «Я понимаю, как это выглядит, но если бы я сказал это без...» Он взглянул на возлюбленную, а потом зажмурился, снова переводя взгляд на сестру. «Доказательств? То ты бы не поверила. Да ты совсем ебанулся. Какие нахуй доказательства? Посмотри, она мертва». Не выдержала Ноика. «Именно поэтому я и привел тебя сюда, чтобы попросить кое о чем». Начал рыжий. «Я не...» Уже хотела что-то сказать блондинка, но тот поднял руку. «Я не ищу оправдания, более того, не собираюсь даже просить оправдать меня, поддержать. Ты даже можешь убить меня прямо сейчас, я не буду против». Ее удивили эти слова, так как она совершенно запуталась. «Я не могу контролировать эту силу, она начинает сводить меня с ума. Совсем скоро я уже буду не я. Поэтому хочу попросить помочь мне закончить то, что мы начали с Наруто, точнее предотвратить это. Во мне сейчас все силы наших братьев и сестер, кроме Исабу, и я боюсь, когда и его чакра попадет ко мне, то я совершенно перестану себя контролировать». Он перевел дыхание, так как глотка сильно болела. В этот момент Курама его внимательно слушала, даже пытаясь затаить дыхание. «Эти силы нельзя контролировать, это безумие. Я думал, что примерно понимаю, что чувствовал отец, а затем и Наруто, но это не поддается описанию, а я даже не окунулся в это и на четверть. Это безумие, этот животный инстинкт, даже нет, это инстинкт умалишенного, такое невозможно описать, постоянная буря, ты будто находишься в вихре, а этот вихрь состоит из миллиона голосов, что кричат тебе из раза в раз ужасные вещи, но самое страшное, то, что ты поддаешься этому. Тебе нравится их слушать, ты хочешь стать частью чего-то целого, частью безумия, хочешь стать единым с ними. Этого нельзя допустить, никто не должен добраться до этих сил, никто. Я должен убить Мадару, уничтожить Акацуки, истребить некроморфов и Хинату, чтобы никто не смог добраться до Гидамаза и не смог воскресить Джуби. Он ждет своего часа, но сам ничего не может сделать, насколько я понимаю, он сейчас слишком слаб, чтобы провернуть это, и когда с ними будет покончено. Он снова сделал паузу. «Я убью Наруто, после этого заберу меч семи звезд, которым ты должна будешь стереть меня с лица земли, спрятать Гидамаза, чтобы никто не смог добраться до этой хрени, а если и доберется, то не сможет явить Десятхвостого в этот мир, так как твоя чакра будет уничтожена. Именно об этом я и прошу тебя. Убей меня, когда придет время». Он смотрел на нее, выжидая ответа, но Курама лишь бегала глазами, она совершенно не знала, что говорить, делать. «Все это словно снег на голову. Ты просишь меня, по сути, дать убить моего любимого, а затем самой перерезать тебе глотку. Я. Она начала немного задыхаться, так как воздуха совершенно не хватало, из глаз текли слезы. Она просто выбежала из квартиры, направляясь, куда глаза глядят. Кьюби же остался стоять и смотреть на то место, где только что стояла его сестра. «Так будет лучше». Он еще раз взглянул на любимую. «Прости меня, Минма». Снова взгляд на дверь. «Курама, мы уже никогда не вернемся, так будет лучше». На следующий день состоялись похороны Минмы, на которые пришли очень много людей, так как она помогала всей деревне, да и была она отличным шиноби. Все скорбели о ее кончине, но больше всех Кьюби, который сейчас находился в кабинете Узукаги вместе с Курамой. Так как причина смерти была для всех очень странная и требовала кое-какого решения, вот и сейчас брат с сестрой стояли напротив Джирайи. Так что же случилось? Санин также не мог отойти от потери бойца. Он смотрел на них в выжидании, Кьюби никак не решался что-либо сказать, а Курама то дело поглядывала на брата. «Я жду». Старший посмотрел в глаза младший, в его взгляде была лишь боль. Это были Акацуки, они напали на Минму, в надежде выдать ее смерть за нападение морфов и Хинаты, в знак того, что она мстит Наруто. Они, наверное, надеются, что мы переубиваем друг друга, а когда будем ослаблены, то нападут на нас и уничтожат. Кьюби был сильно удивлен, но не показал этого. Что ж, довольно странно, хоть твари и находятся близко к нашей территории, но никаких нападений не совершали с момента, когда мы все прибыли в Узушиа, лишь убивали наши отряды, когда мы ступали на их земли», — задумался тот. «Это вполне имеет место быть, так как мы толком и не знаем, на что способен Наруто, да и вы двое, наверняка, захотите отомстить, ублюдки». Он осмотрел двух бойцов. «Можете идти, я освобождаю вас от обязанностей до того момента, пока не придете в себе, это особенно касается тебя, Кьюби». Он взглянул на мужчину, что еще пребывал в шоке. «Скоро мы все это закончим, хватит с меня смертей». Он ударил кулаком по столу. «Можете идти, на улице». «Почему?» Он остановил сестру, схватив ее за руку, когда они вышли из резиденции. «Потому что я верю в Наруто, он не сделал со мной то, что ты сделал с Минмой, а значит он хоть как-то, но контролирует это, и поэтому вскоре он подчинит ее, а в конечном итоге воскресит Минму и заберет твою силу». Она говорила с уверенностью. «Ты ошибаешься», — опустил он взгляд. «Посмотрим». Она выдернула свою руку и направилась в неизвестном направлении. Несколько дней спустя, кабинет Узукаги. Джирая, как всегда, сидел и перебирал бумаги, при этом поглядывая на карту континента, как вдруг в его кабинет ввалились три неизвестных, точнее, один был очень знаком. Узукаги сама, беда, сходу выпалил Какаши. За ним стояли Нарука, которая держала на руках Кагую, что была без сознания. «Наруто», — удивился седовласец, пропуская слова бывшего подчиненного сквозь пальцы, при этом встал из-за стола и подошел поближе. «Нет, я его клон, звать Нарука, оригинально, не правда ли?» — выпалила девушка. «А теперь заткнись, и дай Какаши сказать». Санин нахренел от такого, он было хотел возмутиться, но не дал масочник, что начал говорить. «Послушайте, все то время, что меня не было, я искал информацию и обнаружил кое-что интересное. Это подтвердил надежный источник. Дело касается Шона, он...» Но договорить ему не дала рука, что пробила его грудь рассинганом, отправляя того в стену. Мужчина тут же скончался. «Нельзя никому знать об этом», — он указал рукой на девушек. «Убить». Тут в кабинете возникли четверо шиноби в масках, что подчинялись напрямую Каге. «Ах ты, ублюдок», — вскипела Нарука, при этом посматривая на труп Какаши. «Мы так просто свои жопки не подставим». Она исчезла в желтой вспышке вместе с Беловлаской. «Схватить», — рявкнул мужчина, а шиноби снова исчезли. Девушки оказались на улице и побежали к выходу из деревни. «Чертов геморройник, он поплатится за его смерть», — высказывала все, что у нее сейчас накопилась блондинка. При этом ей повезло на повороте сбить одну интересную особу. «Блять, приехали, Наруто». Ами была в полном шоке. Она никак не ожидала увидеть его, или... «У меня что, болтается сосиска меж ног?» Она подняла юбку, а под ней были женские трусики. «Да как так-то?» Она смотрела внимательно, это была точная его копия, за исключением того, что лицо было девичьим, длинные волосы, да и фигурка женская. Психанул, не в своем теле себя чувствовал. Начала девушка, но тут ей пришлось уклоняться от кунаев, которые бросили преследователи, при этом беря в охапку брюнетку. «Нахрен я ее взяла?» — думала блондинка, с двумя девицами на плечах. «Отпусти, какого лешего тут происходит?» — вскипела Учиха. «Джирая убил Какаши и пустил вслед своих псов за нами». Четко и ясно, но для девушки это было неожиданностью, впрочем, как и для Нарука. «Ты грибов объелась, что ты несешь?» — не унималась брюнетка. «Твою жопушку толстую. Если хочешь ответов, то тебе придется пойти со мной». Узумаки снова увернулась от оружия. «Хорошо», — довольно быстро согласилась пленница, поэтому голубоглазая опустила Ами на землю, и они побежали к выходу. «Но если мне не понравятся твои слова...» — она грозно смотрела на такую знакомую незнакомку. «Да, да, знаем, походили». Снова уклонение. «А теперь шевели булками». Они уже выбрались за пределы деревни, направляясь в лес, но тут перед ними как раз возник этот отряд. «Стойте, я уверена, что тут есть недопонимание, давайте разберемся». Встала между всеми Учиха, но тут один из свиты стал набивать печати. «Катон, большой огненный шар». Ами была в шоке от того, что вытворяют ее сородичи, но тут желтая вспышка, и девушка оказывается в безопасности. «Это техника», — брюнетка была в шоке, но тут блондинка вручила ей Кагую. «Следи за ней, а я пока повеселюсь». Она хрустнула костяшками. «Ну что, ребятки, знаете, сегодня я вам устрою 8 марта от Нарука». Она тут же раскидала кунаи по всему полю боя. Вспышка, один из свиты получил рассинганом прямо в голову, та была разбита в мясо. Вторая вспышка, одному из них поставили печать паралич, Тот упал прямо на сук и пробил себе голову насквозь. Третья вспышка. Чидори пробило сердце Шиноби. Четвертая вспышка. Кунай был вбит прямо в горло последнему, пробивая гортань. Тот упал мертвой куклой. С праздником, мать вашу. Техники, лицо, поведение, стиль боя. Ами будто видела Наруто, отчего ее сердце забилось чаще. При этом она чувствовала себя в безопасности, чего уже давно не ощущала. «Да кто вы такие? Почему свои же напали на меня? Что происходит?» «Эх, я тебе все объясню, но сначала нужно убраться подальше отсюда». Несколько часов спустя девушки разбили лагерь, к тому времени уже стемнело. Кагую уложили в спальник, та так и не приходила в себя, все так же продолжая пребывать в коме. Блондинка и брюнетка, мечта мужиков номер один, сидели возле костра, причем Учиха все никак не сводила взгляда с Наруто. «Я тебе не экспонат», — заговорила Узумаки. «Прости, просто ты так», но ее перебили. «Похоже на него». «Да, тут ты права, но не до конца». Она немного поникла. «Ну да, конечно, ты ведь девушка». «Сестра-близнец», — сделала она предположение. «Нет, клон, которого создали Акацуки из отрубленной руки». Сразу решила раскрыть карты. «Стой», — вскочила она. «Минму убили Акацуки, незадолго до того, как я встретила тебя». Ами приготовилась к сражению. «Кто такая Минма?» Задала вполне логичный вопрос, ведь когда Наруто умер в первый раз, он еще не знал о сестре. «И не стоит делать такую грозную мордашку, тебе не идет». Все так же спокойно продолжала сидеть блондинка. «Сестра Наруто по отцу», — ответила Учиха. «Хера батя дает, респектуля». Она ударила по груди и взвела палец вверх, но тут поняла. «Убили. Все-таки убили родную сестру, хоть она и клон, но такое прощать не собирался. Я же сказала», — отозвалась брюнетка, хотя бдительность не ослабила. «Закопаю этого ублюдка. Это по-любому Джирая. Шараёб поганый», — бомбила девушку. «Причем тут наш Каге?» — удивилась такой реакциями. «Это он убил Какаши, он прикрывает шпиона Вузушия, который работает на Акацуки. Именно за этим мы и прибыли, и не удивлюсь, если это он убил Минму», — отчеканила голубоглазка. «Поподробнее». Все-таки черноглазка позволила себе сесть, но бдительность не ослабила. После этого Наруто решила рассказать все то, что с ней случилось от воскрешения до смерти Кисами и прибытия в Узушия, а также Эшоне. «Как-то так, невозможно». Ее поразила эта информация. «Ведь мы, что мы?» Но тут до нее дошло. «У-у-у-у, ну нихуя тут виражи на поворотах». Наруто расстроится. Немного присмехнулась блондинка. «Я была пьяна, но суть не в этом». Вскочила она. «Мы должны срочно бежать в деревню. Надо найти Саске, Кьюби сама, Курому сама. Они точно не в сговоре. Вместе мы разберемся, уверена». Приподняла бровь Узумаки. «Не забывай, что я клон, созданный Акацуки. Это раз, два, все мы связаны Наруто, и Джирая сможет это повернуть в свою сторону. Три, ты сбежала вместе с нами, а отряд Каге уничтожен. Как думаешь, на кого он это спишет? Даже если мы придем и начнем орать об этом всем, то посеем панику, чего сейчас делать нельзя. Насколько я могу судить, дела в деревне вообще не ахти, да и альянс все роет, походу. И даже, если нас начнут слушать, то, вряд ли, поверит, так как одна бывшая хвостатая, один вообще единственный, кто может по желанию разрушить деревню, владелец ВМШ, причем всем будет известно, что ты была с нами, двумя убийцами Минмы и Какаши, о чем уже, по-любому трезвонит этот хуесос, да и еще твое похищение нам припишет. Слишком много факторов играет против», — расписала все блондинка. «Что же тогда делать?» — развела руки в стороны Учиха. «Поздравляю, ты теперь Нукинин. Ну а что делать?» Она посмотрела на спальник. «Для начала, нам нужно привести в чувство Кагую». «Ка». Ами была поражена тем, кто это. «Это ведь, да, она самая. Думаю, тебе стоит услышать одну историю, которая объяснит тебе многоачего, а также расскажет тебе, зачем вся эта война, и что творится с Наруто, хотя я не уверена, что эта сила делает его таким», — задумалась Наруто. Ами не стала ничего говорить, а лишь подготовилась слушать. Несколько часов спустя. «Охуеть», — высказалась Ами точно так же, как один из читателей фика. «Прикол, да», — явно издевалась девушка. «Ты, блядь, не шути, что нам делать? Нельзя допустить, чтобы Акацуки победили», — вскочила брюнетка. «Ты уже определись, или сидишь, или скачешь». Ами успокоилась и села. «Для начала, нам нужно разбудить Кагую, как я уже говорила, но для этого мы должны найти Наруто, и убедить его помочь нам», — отозвалась Узумаки. «Я смогу его уговорить». Девушка была пропитана уверенностью. «Хаэм», — усмехнулась блондинка. «Посмотрим. Амигакури. Комната Рин». Девушка лежала на кровати, размышляя кое о чем. «Слушай, Исабу, а почему ты так легко согласился?» «Начало девушка». «Хаэм, я вообще удивился тому, как ты со мной разговаривала», — ответила черепаха. «О чем ты?» — не поняла шатенка. «Ну, как бы, ты жива лишь благодаря мне, я отдал свою жизнь, чтобы спасти твою, точнее, отправился на перерождение», — ответил Биджу. «Стой, меня же воскресил Мадара Сенси, он отправился к тому озеру, где Хидан получил бессмертие», — парировала Акацушница. «А ты бессмертна?» — этот вопрос поставил ее в тупик. «Как я и думал, почему ты нам помогаешь? Ты ведь знаешь, что не выживешь», — интересовалась Нахару. «Тогда я помог тебе, потому что все твои мысли перед тем, как ты умерла, были о неком Обито Учиха. Не знаю, видимо, я решил помочь тебе, ты ведь любишь его, как-никак», — честно ответила Исабу, но тут она поняла. «Если ты не знаешь точной причины своей помощи тогда, так почему помогаешь сейчас?» — не унималась Кунайчи. «Я надеюсь на то, что ты никогда этого не узнаешь», — уклончиво ответил съемщик. Она уже хотела засыпать его вопросами, но тут вошел Мадара. «Собирайся, нам пора мобилизовать войска и готовить диверсионный отряд». Месяц спустя. Узушия. Кабинет Узукаги. «Мы так и не нашли следов нападавших и тех, кто причастен к смерти Какаши и Минмы, но, к сожалению, у нас нет времени на это. Так как войска Акацуки мобилизуются, мы должны что-то предпринять по этому поводу», — говорил Джирая. «Минма. Ладно, мы с братом знаем правду, но Какаши, он ведь ушел на их поиски, так почему его убили в деревне, да и к тому же Эми пропала, а она одна из сильнейших шиноби на данный момент, слишком много несостыковок, если брать во внимание, что брат убил Минму. Что же происходит?» — думала Курама, как вдруг весь кабинет ослепил яркий желтый свет. «Что это?» Все тут же посмотрели в окна и увидели, как на землю падают несколько сотен мелких метеоритов, а посередине был один гигантский, размером с Узушия. «Что за?» — включил Вэйн Шасаске, чтобы рассмотреть все получше. Но тут метеориты встретились с водной гладью, а основной при столкновении начал разрушаться, распадаясь на осколки, притом эти осколки горели, из-за столкновения с атмосферой, спустя несколько секунд к ним пришла отдача от удара, вызвав толчок, а спустя минуту, они видели, как к ним на большой скорости несется огромная волна, которая уничтожит деревню и даже глазом не моргнет, если бы у волны были глаза, да. «Пзэдэцэсты доба, ладно, опустим, нужно что-то делать», — крикнул Санин. «Саске, отправь самую мощную технику, на какую только способен, а я поставлю барьер, должно выдержать». Оба тут же сиганули на улицу, спеша к обрыву острова. Как только они туда приблизились, то заметили крупный отлив. Времени мало. Учиха тут же создал Сусана, отправляя свою стрелу, пропитанную молнией и Аматерасу, а в этот момент Курама набивала печати с бешеной скоростью, параллельно используя сен-чакру. Стрела была запущена, а блондинка ударила руками по земле. Фуинджуцу. Барьер Биджу. Весь Узушия и близлежащие территории накрыло фиолетовым куполом. Стрела встретилась с волной, вызывая мощный взрыв, однако нахуй физику. Цунами лишь уменьшилось, но не прекратило движение. Должно хватить. Природная стихия столкнулась с барьером. Спустя несколько секунд он начал покрываться трещинами, грозясь расколоться. Блять. Она положила руки на землю, начав подпитывать защиту, вкладывая всю свою чакру. Все лицо покраснело от напряжения, вены вздулись. Но все же техника выстояла перед стихией. Когда опасность миловала, то барьер исчез, а сама Курама упала на спину, смотря в звездное небо, так как была ночь, но тут ее взгляд зацепился за луну, у которой не хватало маленького куска, будто он был оторван и отправлен в космос. Что за? Но она отключилась из-за истощения, где-то на континенте. Так, вы же хотели Наруто, вот вы его и получите, мы переносимся к концу 54 главы, психушка, это примерно полтора месяца назад от вышеупомянутых событий в Узушия. Как интересно, девушка закинула парня на плечи и направилась в сторону леса. Несколько часов спустя, Наруто очнулся, при этом обнаружил, что находится привязанным к стулу, вокруг все было в свечках, поэтому комната была хорошо освещена, правда помещение было небольшим, все из дерева, причем огромные бревна были стеной, что говорило о том, что они же являются и стенами снаружи, в дальней части был стол, да пара стульев, камин, где горели полена, диванчик, две двери, что вели в другие комнаты, и сделав логичное решение, Узумаки понял, что сзади находится входная дверь, но тут из комнаты вышла та девушка, на которую хотел напасть парень. Это была шатенка с желтыми глазами и европейскими чертами лица, второй же был седой, старик с длинной бородой в черной мантии, все его лицо было будто в шрамах. «Вам разве не говорили, что с психами не шутит?» – заговорил брюнет. «Ты не видел психов, малыш?» – отозвался старик. «О, ну раз так, то простите мою бестактность, вы-то явно больше повидали», – склонил голову Панк. «Прошу вас не грубить», – отозвалась девушка, но тут Наруто просто хмыкнул и с одного рывка разорвал веревки. «Они же чакроподавляющие», – удивилась шатенка. А Наруто просто стоял и смотрел на них. «Сила есть, ума не надо», – отозвался старик. «В этом есть своя прелесть», – отозвался Узумаки. «Пожирать ни в чем не повинных», – подняла бровь незнакомка. «А я смотрю, вы знаете куда больше, чем может показаться на первый взгляд». Но тут он развернулся. «Однако, меня это не касается, если хотите жить, то не ходите за мной». Он уже хотел открыть дверь. «Хаэм, сбегаешь как трус, знавал я таких, Зицу очень похож на тебя». Узумаки убрал руку от ручки и повернулся к собеседникам, делая рукой жест, дабы старший продолжил. «Он также говорил, что мы мало что знаем, при этом говорил, что ему нужно спасти любимую». Тут-то Узумаки опять усмехнулся. «Что смешного?» «Начало девушка». «Да так, я вот пытаюсь понять, кто кого тут считает за идиота, вы меня или я вас, но создается впечатление, что этот пердун знает что-то, что может быть мне интересно». Сложил он руки на груди. «Хаэм, развелось же вас, носителей», — снова заговорил седой. «Видишь», — указал он мордой на мужчину. «Только вот, к чему мне слушать союзников Акацуки, когда я просто могу посмотреть твои воспоминания». Тут он перевел взгляд на девушку. «А мы с тобой, вроде, хотели кое-чем заняться, учитель». Она приготовилась к обороне. «Я не пойму, кто говорит в тебе», — сощурился старикан. «Ты или Рой, что, прости», — удивился Узумаки. «Ты о Джубе, что ли?» «Да, я забыл, что у вас его так называют», — погладил он бороду. «Хаэм, а ты и вправду что-то знаешь». Тут в его руке закрутился черный рассинган. «Прости, чувак, ничего личного, уверен, что не хочешь поговорить». Он также поднял руку, правда теперь в его руке крутился белый рассинган, техники начали резонировать, не сильно, но создатели почувствовали это. Наруто удивился, а старик лишь усмехнулся. «Оба развеяли техники, убедил идиотом оказался я». Он подошел и присел на стул. «Ну что ж, давайте разговаривать разговоры», — развел Панк руки в стороны. «Учитель, я не уверена, что стоит», — но ее перебил старик. «Тогда зачем принесла его?» — посмотрел учитель на ученицу. «Я думала, что он заражен, но теперь вижу, что этот ужас нашел носителя под стать себе». Грозно смотрела она на Наруто. «Не суди так поспешно», — отозвался мужик. «Неужели вы действительно хотите обучить его?» — ткнула она пальцем. «Как невоспитанно, ты из села, что ли?» А потом он осмотрелся. «Ах да, прости, провинциалка, на лице которой написано, что она тут проездом. Чем на хлеб зарабатываем?» Девушка уже хотела влепить ему пощечину, но ее руку остановил старик. «Мэй, успокойся, он тебе не по зубам». Незнакомка буравила взглядом наглого Панка, пока тот сидел и надменно смотрел на нее. «Ладно», — опустила она руку. «А правду говорят, что мудрость с годами приходит». А он все не унимался. «Скажи, ты же уже понял, что я могу контролировать эту силу, так почему не попросил забрать ее?» — вернул разговор в то русло седой. «Хаэм, уважаемый, сначала представиться было бы неплохо, чтобы задавать такие вопросы». Поднял он руки в районе головы, ладонями вверх. «Маркус, а ты?» — протянул он руку. «Наруто». Тот пожал ее, и снова произошел резонанс, будто тела начали вибрировать друг от друга. «Ну а с Мэй ты уже знаком». Та лишь хмыкнула. «Типичная баба из разряда недоступных, которые корчат из себя хрен ли что, руку-то пожми». Протянул он правую в ее сторону, правда со стула не встал, однако он это делал немного для другого. Она фыркнула, но все же рукопожатие случилось, и снова это чувство. «Как я и думал, ты точно так же владеешь ей, наблюдательно, так ответишь, может, зачем тебе сила?» — отозвался Маркус. «Я бы с удовольствием избавился от нее, но чувствую, что в скором времени она мне понадобится, хоть и не могу ее контролировать», — решил честно ответить Панк. Встречный вопрос, как вы овладели силой Джуби. Это не сила Джуби, он обрел ее так же, как и ты, отозвалась Мэй. Верно, это были луны. Вспомнил разговор с Айзеком Узумаки. Нет, луны были лишь орудием в руках истинных обладателей. Джуби или Айзек не рассказал тебе всей правды, подметил старче. Да ты меня будоражишь, я весь во внимании. Наклонился он вперед. Всему свое время, ответь мне, ты хочешь научиться владеть этой силой? Спросил старик. Хаем, конечно хочу. Долго парень не думал. Отлично, Мэй начнет твое обучение. Старик пошел к себе в комнату, а Панк переместил взгляд на шатенку и приподнял один уголок губ. Та вскрикнула. «Учитель!» Забежала она за ним в его комнату перед тем, как он закрыл дверь. «Вы что, издеваетесь?» «Я еще поняла, когда вы стали учить Зицу, но он же ужасен. Это не сила делает его таким, он сам по себе омерзителен, он же хотел убить нас, он мелочный, безжалостный». Но тут ее перебили, так как Узумаки стоял сбоку в комнате старика. «А еще я все слышу». Она подскочила, а старик лишь улыбнулся. «А ты чего обувку смелости сменила? Где твое красноречие?» Улыбался Панк. «Так, выпилились от Седова, дайте старику отдохнуть». Он выставил ученицу, Наруто же пошел за ней. Когда оба вышли, то дверь была закрыта. Но перед этим он крикнул. «Тренировки завтра, а теперь всем спать. Ну что, спим вместе?» Повернулся Панк к девушке. «Спокойствие, только спокойствие», делала она вдох-выдох. Затем пошла к входной двери и открыла ее, пропуская Узумаки вперед. «Спишь на улице?» «Уверена», приподнял он бровь. Но девушка лишь хлопнула дверью. «Значит, думает пока что. Ну ладно». Несколько часов спустя. «Внимание, сейчас будет твориться полный трэш. Особо впечатлительным лучше не читать. Можно сказать, что глава уже закончена. Сейчас будет секс Наруто и Мэй. В следующей главе я это затрону, но чисто как сам факт, без описания. Кэрче, я вас предупредил, ибо я нарекаю это, как одна из самых жестких постельных сцен на фигбуке. П.С. Отсюда и название. Читаем. Мэй лежала и никак не могла уснуть. Она все никак не могла смириться с решением ее учителя, но тут прямо над ее кроватью появился виновник ее бессонницы. Он был в одних трусах, но при этом он материализовал пакунаю в своей руке и пригвоздил руки девушки к деревянной спинке. Она хотела вскрикнуть от боли, но Узумаки зажал ей рот. Она с ужасом смотрела в его глаза, в которых была надменность и усмешка того положения, в каком она сейчас находится. «Мне нужен старик, а ты можешь пойти, как расходный материал, да и к тому же, я хочу кое-что проверить», проговорил он шепотом над ее ухом, затем сложил печати одной рукой, создавая звуконепроницаемый барьер. «Мы же не хотим потревожить сон пожилого человека». Он распечатал сай, который приложил к горлу девушки, а затем резко провел им, перерезая горло Мэй. Оттуда тут же хлынула кровь. Она скривилась от боли и начала ерзать под парнем, но тот весил 80 кг, куда ей, с хрупкой женской фигурой. Однако случилось то, что заставило Наруто улыбнуться. Рана на ее шее тут же затянулась. Он снова наклонился к ее уху. «Значит, мы с тобой вдоволь повеселимся». Он убрал руку со рта, а шатенка тут же плюнула ему в лицо слюной вперемешку с кровью. «Ублюдок, если учитель узнает, начала она, то что, убьет меня, ха-ха-ха-ха, пусть в очередь встает, с тренировками или без, я сделаю что хотел, а потом уже похуй, поэтому будь плохой девочкой». Он отвесил ей жесткую пощечину, от которой девушка вскрикнула, а затем придавил лицо в подушку так, чтобы шея была видна и доступна в удобном формате. Он тут же присосался к ней, срывая стон Мэй, а затем и писк, так как шея была прокушена. Оттуда начала идти кровь, которой насыщался Панк. Пока происходило сие действие, Наруто сорвал с девушки ночнушку, оставляя ее в чем мать родила. Он начал мять грудь третьего размера, то и дело щупая соски Мэй, срывая с ее губ стоны, но ему этого стало мало. Он опустил одну руку к лону, при этом сам приподнялся, пропуская руку между ним и девушкой. Она начала ерзать ногами, пытаться ударить своей головой его голову, но тот намертво присосался к ней. Два пальца резко вошли во влагалище, отмечая, что девушка намокла. Ну естественно, кое-кто не удержался от комментария. «А я смотрю, тебе нравится». Он снова смотрел на нее с усмешкой, та злобно на него смотрела, при этом одна щека была более красная, чем другая. «Да пошел ты». Узумаки резко схватил ее шею, припечатывая к кровати, а девушка стала задыхаться. При этом Наруто с утроенной силой надрачивал киску Мэй, но та все пыталась нащупать воздух, которого ей не хватало. Перейдем к основному блюду. Панк стянул с себя трусы, давая девушке возможность вдохнуть и выдохнуть. При этом она закашлялась, пытаясь вырвать свои руки, что пригвоздили Куна ими из спинки. Она никак не давала ему лечь между ее ног, напрягаясь и держа их вместе. Наруто это не понравилось. Он со всей силы ударил девушку в живот, да так, что его рука прошла внутрь, задевая органы. От резкой боли девушка потеряла бдительность, и Панк смог пролезть меж ног, располагая член напротив пизденки, а в этот момент рана на животе затянулась. Брюнет резко вошел в девушку, при этом почувствовал преграду, это его удивило. «Ты либо девственница, либо исцеляющий фактор работает слишком хорошо». Но это ему не помешало начать долбить девушку, он запрокинул ее ноги себе на плечи, а сам уперся руками в ее шею. «Ха!» сорвалось с ее губ, а сама она извивалась, из ее киски текла кровь, весь живот был в крови, но Панк продолжал трахать девушку. Он вцепился в ее плечо и оторвал кусок мяса, который тут же прожевал и проглотил. Но случилось то, чего парень не ожидал. Мэй резко дернула руки вниз, разрезая себе всю ладонь надвое, но они тут же срослись. Она схватила кунай из спинки кровати и начала хуярить ими по Наруто, в глаза, шею, грудь, живот. Тот отскочил, все его тело было изрезано, а из глаза выливалось что-то непонятное, но спустя несколько секунд он снова стоял целехенький. Она снова кинулась на него с оружием, но тот впечатал кулаком по роже на Халке. У той тут же слетела черепная коробка, размазывая мозги по стене, а сама Мэй впечаталась в стену, но спустя пару секунд она словно и не получала никаких ран. «Арк!» – зарычал Узумаки. «Умри!» – кричала девушка, несясь на монстра уже с одним кунаем, но тот схватил руку девушки и дернул настолько резко, что та оторвалась от тела, тут же хлынула кровь. Он развернул Мэй спиной к себе и впечатал ее голову в стену, а сам подстроился сзади и вошел в нее, ускоряя темп. При этом он почувствовал, что снова порвал плевну, но это был уже монстр, которым движили лишь инстинкты. Пока он трахал шатенку, то успевал поедать оторванную руку. В этот момент желтоглазка восстанавливала оторванную руку и пробитую черепную коробку. «Отвали от меня!» Она хотела развернуться, но тут Панк повалил ее на пол. Жопа была оттопырена кверху, пизденка и колечко ануса выглядели слишком заманчиво, поэтому Наруто тут же вошел в анал. «Ах!» Сорвался стон боли и наслаждения, а ее руки были за спиной, которые в этот момент держал брюнет. Он яростно трахал ее, и девушка перестала сопротивляться, она приняла свою судьбу, поэтому пыталась получить хоть какое-то удовольствие, и это у нее вышло. Она начала стонать, как последняя шлюха. Ее жопа принимала агрегат во весь рост, но животному внутри парня, видимо, наскучила эта поза, поэтому он резко подался вперед, ломая колени Мэй, да так, что ее живот оказался прижат к полу, а своей рукой Панк перевел руки девушки из-за спины, прямо перед ее лицом, ломая их, делая наружный перелом. Она снова закричала от боли, но Панк лишь ускорил темп, затем он схватил голову девушки и начал хуярить ее о пол, превращая голову в сплошную кашу. Он ебал ее сильно и быстро, пока не кончил прямо внутрь. Разум потихоньку начал возвращаться, он отпрянул от такой аппетитной жопки, к которой крепилось изуродованное тело, или наоборот. Ее тело начало восстанавливаться, после чего она встала и гневно смотрела на него. «Да ты огонь, баба!» Но тут ему должна была прилететь плюха, но тот исчез в черной вспышке. «Бывай, сука!» Примечание к части. Глава вышла жесткой, но так или иначе, как я и обещал, много отзывов, глава быстрее, да они еще и положительные были, поэтому я позволил себе рискнуть. Насчет беты, то Шванкс куда-то пропал, ожидаем до конца месяца, не объявится, уберу. Картинки. 1. Мэй, https://www.postimg2013.12.29.11.1388.337.758.899.938.651 JPG. 2. Маркус, https://www.postimg2013.12.29.11.1 JPG. 1.395.601.776. Глава 58. Дела сердешные. Глава 58. Дела сердешные. Домик Маркуса. Кое-кто проснулся не в лучшем расположении духа. Да-да, я говорю про нашу Мэй, что накануне пережила. Секс, назовем это так. В общем, когда она вышла во двор, то там уже сидели Маркус и ее головная боль. Наруто, заметив ее, начал махать рукой. «Здрасте, здрасте, как спалось?» — улыбнулся тот. «Убью». Единственное, что смогла из себя выдавить девушка, перед тем, как кинуться на него, но перед ней встал учитель. «Успокойся, вспомни себя». Единственное, что он сказал, а потом снова сел на место. Шатенка-то успокоилась, но гневный взгляд так и не спал с брюнета. А сама она присела возле костра. На двух железных прутьях с выемками висел котел, в котором варилась похлебка. «Ну-с, что, с чего начнем тренировки?» «Старик, это ты сейчас властвуешь над моей жопой, делай, что нужно», — спокойно отозвался Панк. «Но все же, мне хотелось бы узнать, откуда у вас сила Джуби?» «Мэй, не расскажешь нашему новому другу об этом?» — подал голос Седой, направив взгляд на свою ученицу. «Эх», — выдохнула она перед тем, как набрать полную грудь воздуха для рассказа. «Дело было так, я работала в публичном доме, думаю, что вид предоставляемых услуг тебе рассказывать не обязательно», — за что получила наклон головы в бок с ехидной ухмылкой. «Ты омерзителен. В общем, в один из дней меня заказал некий старикан, причем заказ был адресован в его поместье. Я еще тогда удивилась, потому что такой случай был первый на моей памяти. Когда я добралась до места назначения, то было понятно, что живет в этом доме далеко не бедняк. Когда мне открыли дверь, то это был седовласый старик, но тут ее перебили. Маркус, Маркус», — качал головой Наруто, за что получил гневный взгляд от девушки, а вышеупомянутый начал ржать. Это был не сенси, животное, но все же она продолжила. «Это был мудрец шести путей, как вы его называете». Вот тут парень сменился и начал слушать серьезно. «В общем, не буду рассказывать в подробностях, что он со мной делал. Тут и слов будет мало», — но тут ее снова перебили. «Да я, в принципе, уже представил во всех красках», — отозвался брюнет. «Чую, еще две-три подколки, и она кинется на меня». Но девушка проигнорировала это. «Он истязался надо мной, я думала, что мне конец, но самое обидное было то, что я должна была погибнуть в сыром подвале, вместе с трупами остальных неудачниц. Однако судьба распорядилась иначе, в доме произошел взрыв, а этот каннибал Лютер сразу исчез. Я не могла упустить эту возможность и решила выбраться на улицу, что с успехом сделала. Мой живот был вспорот, оттуда чудом не вываливались кишки, правой руки и вовсе не было, поэтому и не помню, как добралась до ближайшего города, но очнулась уже в кровати, вся перевязанная. Но вот что было интересно, то, что моя рука была на месте, а живот лишь чутко побаливал, будто этой ране было несколько недель. За мной ухаживал какой-то молодой человек, чьего имени я даже и не узнала. Тут она поникла. В меня будто вселился дьявол, я тут же накинулась на него, начала раздевать, оставлять засосы на шее, как я тогда думала, но когда очнулась, то поняла, что я, буквально, сожрала его, при этом стою вся голая. Меня одолевала паника, но чем дальше в лес, — вытерла она слезу. Я не помню, сколько блуждала, сколько людей пало от моей руки, но тут ее снова перебили. «Пизды, давай называть вещи своими именами», — вставил слово Узумаки. Но в этот раз девушка не спорила. «Пизды. Но вот меня в один из таких дней нашел учитель, он взялся обучать меня, чтобы я больше никому не навредила. С тех пор я живу тут», — закончила девушка. «Хм, что ж, примерно такого я и ожидал, но то, что ты получила эти силы от секса с Хагорома, довольно странно», — отозвался Панк. «Дело не в сайте, а в том, что через раны, которые он мне оставил, проходила его чакра, к тому же я его царапала, била, отчего у него появлялись раны, тем самым смешивая нашу кровь, давая начало процессу», — закончила Шатенка. «Что ж, теперь вы», — перевел он взгляд на мужчину в летах. «Тут все просто. Я не помню свою жизнь, помню лишь то, что умею и знаю, как обращаться с силой», — отозвался Маркус. «При этом знаете о Джубе и назвали его Роем», — подловил Панк старика. «Это эффект силы, знания, которые невозможно точно отфильтровать», — выкрутился седовласец. «А вот как ты получил свои силы?» — задала встречный вопрос Мэй. «Я думаю», — посмотрел Узумаки на старика, — «вы уже знаете ответ на свой вопрос, а сам думал, кто же ты такой?» Его явно напрягал этот мужик, который знает гораздо больше, чем говорит. «Давайте тогда приступим». «Как пожелаешь», — встал мужчина. «Но перед тем, как мы начнем, запомни, эту силу невозможно контролировать, ее можно отгородить от себя, запечатать в глубинах своей души, никогда не пытайся взять все под контроль. Его голос был очень серьезным. «Посмотрим», — спокойно отозвался ученик. Несколько часов спустя. «Старик, я, конечно, все понимаю, но ты, по-моему, совсем ёбаба». В этот момент Наруто был привязан к столбу, а его со всей дури калашматила Мэй, причем целилась всегда в одно местечко. «Хватит калашматить по моим яичушкам». Это действие проходило уже несколько часов. «Хм, странно, почему он до сих пор не вскипел от этого?» Подошел он к сладкой парочке. «Наруто, почему же ты не злишься, не пытаешься вырваться?» — спросил старик. «А может, мне это нравится?» Но получил лишь красноречивый взгляд, а Мэй уже начала подуставать. «Меня и жестче били, это раз, два, таким меня сложно разозлить, раззадорить, да», — внятно ответил Панк. Но тут прямо в его грудную клетку всадил руку старик, при этом начал с силой сжимать сердце. На лице же парня не дернулась ни одна мускула. «Да что он за зверь такой?» — почти хором подумали старик с девушкой. «Щекотно. Единственное, что выговорил Узумаки. Ладно, видимо, тебя и правда жестче били». Седовласый вынул руку, а затем развязал ученика, но тут произошло одно «но». Как только Панк освободился, он схватил двоих неродивых прямо за горло, а потом с силой сдавил, тем самым вырывая их глотки. Они упали мертвым грузом, но через несколько минут восстановились. «Как это понимать?» — сразу вступился мужчина. «Еще раз такое будет, вы пожалеете, что бессмертны. Единственное, что он сказал перед тем, как пройти на веранду, где стоял апельсиновый сок». Сев за стол, Панк закурил, при этом попивая бодрящий напиток. «Учитель, такие, как он, их невозможно обучить, он монстр», — снова запела свою шарманку Мэй. «Посмотрим». Тут он подошел к Узумаки. «Я хочу кое-что проверить, идем». Брюнет без лишних слов направился за учителем, под неоднозначный взгляд девушки. «Создай ту технику, которую ты показал ранее». В руке у парня появился черный рассинган. Затем это же и повторил старик. «Нападай». Они оба кинулись навстречу друг другу. Как только техники соприкоснулись, то обоих тут же отбросило в разные стороны. При этом рука старика была оторвана. «Как это возможно?» «Я фильтрую эту чакру, контролирую ее, подавая в одну точку. Мой аналог его техники должен был разрушить такую нестабильную чакру, как его. Но она будто окружает его, словно само его тело состоит из валь». Но додумать ему не дал Узумаки, который протянул руку. «Ой, что это я, у вас же руки нет», — съязвил Панк. «Знаете, у меня ощущение, что ни хрена вы меня ничему не научите. А вот это удар ниже пояса. Что ж, сегодня ночью проведем обряд», — ответил старик, а Узумаки в эту секунду исчез в черной вспышке. «Если я прав, то нас ждет конец ночью. Наруто, мы сразу перейдем к финальной стадии, чтобы ты смог похоронить эту силу в глубинах своего подсознания, но при этом мог пользоваться ей». Он вытянул какой-то шприц из балахона. «Знай, что это будет сложно, но поскольку твои приступы вызваны чем-то иным, то я не ручаюсь за последствия, а тем более за результат», — быстро проговорил старик. «И какие же последствия?» — задал интересующий вопрос Панк. «Очнешься ты явно не в лучшем расположении духа, и все». Это устроило парня. «Коли». Как только сыворотка попала в вену, то Панк тут же потерял сознание. Где-то брюнет очутился в неком черном вихре, вокруг все было бардового цвета. После того, как парень прищурился, то смог заметить, что вокруг летают еще смерчи, правда меньшего размера. «Куда я попал?» — удивился такому повороту брюнет. Он попытался вырваться из вихря, но ничего не получилось, а затем появился он, его головная боль. «А-а-а, кто тут решил на огонек заглянуть? Неужто уже соскучился?» «Это был псих Наруто. А я смотрю, ты время зря не теряешь, но все бессмысленно, я сделаю всех едиными». Начал он свою пропаганду. «Может, просто заткнешься и дашь мне понять, как тебя, Удата, запечатать?» Но тут от психа стала исходить черная чакра, которая развеяла все смерчи, а Наруто очутился на огромной плите, которая находилась в багровом космосе, будто весь он пропитан кровью. «Где это мы?» «Там, где тебя быть не должно. Тебе не удастся избавиться от меня. Теперь ты часть меня», — начал он тараторить. «Ха-ха-ха-ха-ха. Уж посмотрим». Узумаки хотел броситься в атаку, но у него ничего не вышло. Его хирайшин не арбайтн. «Какого? Это мой мир». После этих слов началась мясорубка, брюнета будто парализовала, а псих Наруто начал поедать своего оригинала, Но кто из них был оригиналом? «Нравится?» — откусил он ухо. «Хаэм, слабовато как-то», — ответил с невозмутимым видом Узумаки, чем вызвал гнев своей шизы. Но тут силы будто вернулись к брюнету. Как только это случилось, то панк со всей дури зарядил ногой в живот клона, а все его откусанные части зажили на месте. Он прохрустил шеей, откуда недавно лилась кровь. «Невозможно. Поиграем», — улыбнулся тот маниакальной улыбкой. «Давно хотел набить тебе рожу». Но тут его тело снова оцепенело. «Твою ж, тебе повезло. Он еще и получает удовольствие от этого. Как такое возможно? Я же не могу воздействовать на его разум в этом мире. Лишь обездвижить и выкачать из него мою силу, так как он смог восстановиться. Будто сама сила». Но тут панк снова сделал шаг с большим усилием. «Ща, пять сек и тебе пизда», — совершенно невозмутимо сказал панк, будто так и будет на самом деле. «Тебе конец». Кинулся псих на оригинала и начало избивать его, а затем и вовсе пожирать. «Ты мой, реальный мир». Наруто очнулся в не лучшем расположении духа, а именно, он впал в безумие, псих снова завладел его телом, поэтому началась вакханалия. Одержимый состоянием берсеркера, Узумаки пустил в ход все излюбленное. Расчлененка во всех ее проявлениях, ну и Мэй, как всегда, досталось больше всех. Ее изнасиловали, имея во всех позах, разок, потом еще разок, потом еще разок, спустя 2 часа описания, потом еще разок, ну и, вроде бы, все. В этот момент парень пришел в себя, а девушка все продолжала молотить его за все то, что она сейчас пережила. Ее одежда перестала быть таковой, она все была в царапинах, которые затягивались, голое тело могло заманить сейчас кого угодно, но не в этой ситуации, да и старик был весь изодран, хотя отделался меньше, но испуг того, что его сейчас распечатают, был высок. «Мне кажется, что что-то пошло не так», — заключил Узумаки. «Да я тебя сейчас», но договорить ей не дали. «Прошу прощения», — извинился панк в поклоне, чего никто не ожидал. «Единственное, что смогла вымолвить дальше Мэй, ну видишь, зато успокоилась», — подмигнул парень. «Наруто, ты...» Она была настолько зла, что даже высказать ничего не могла, поэтому поспешила удалиться. Он смог вернуться. Когда он начал буйствовать, то думал, что смогу сдержать его, но сила, что течет в нем, гораздо опаснее той, с чем я сталкивался раньше. А он смог пережить этот переход, будто все прошло по маслу. «Немыслимо», — подумал старикан. «Недотрога», — кинул ей вслед парень, а сам перевел взгляд на учителя. «Прокомментируй. Для начала опиши все, что с тобой произошло». Черноглазый кивнул и принялся рассказывать, при этом подмечая все мелкие детали. «Странно, обычно Валь, но тут мужчина осекся, но это не ушло от брюнета. Рой делал так, чтобы мы видели своих близких, тех, кем дорожим, или кого потеряли, чтобы манипулировать нами, а затем завладеть, ну или сам появлялся в своем истинном облике, ломая психику», — высказал старик. «Или же просто была обычная черная аура, что давила на тебя, из-за этого я и Мэй смогли так легко справиться с этой силой. Но твой случай очень странный. Джуби таким не занимается, я знаком с ним, мы как-то раз поговорили по душам, эта сила была до него, он получил ее от кого-то, но все же не упомянул. Однако его видения погибших возлюбленных подтверждают ваши теории, однако вы говорите гораздо меньше, чем знаете. Также мой клон, который пытался подчинить меня изо всех сил, не давил на меня психологически, как обычно, он старался завладеть мной, подавить не психически, но физически». Он подошел вплотную к Маркусу. «Говорите, что знаете». Старик напрягся, так как его ученица не задавала столь много вопросов, но вот Узумаки знает гораздо больше, чем любой другой в этой последовательности, а значит, его будет гораздо сложнее провести, поэтому Седой начал собираться с силами. «Ладно, неважно, потом расскажете». Он направился в сторону спальни. «Фух, пронесло», — подумал старикан. Неделю спустя все шло в том же ритме. Наруто каждый день оказывался в своем подсознании, где хозяйничал псих Наруто, но в этот раз все пошло не по плану, и в подсознании оказалась Курама, которую он никак не ожидал встретить, а особенно учитывая то, что его силы терялись в этом вихре и он пытался отделить психа от самого себя, то когда клон кинулся на Кураму, то Узумаки сам не понял, как это у него получилось сделать, но он переместил себя и любимую прямо в ее комнату. Дальше происходят события, описанные в 56 главе «Буря». Продолжим после того, как панк исчез во вспышке. Когда он появился, то все поняли, что снова провал, и Мэй уже готовила подставлять свою жопку, которую Наруто так любил трахать, но тот просто схватил ее за горло, отшвырнул куда подальше и исчез в черной вспышке. «Что это сейчас было?» – спросила Шатенка. «Мне бы самому хотелось узнать». А сам Панк в этот момент поедал тушку оленя, что поймал в лесу. Несколько дней спустя Узумаки появился в комнате, в черной вспышке, перепугав остальных. «Ну и где ты был?» – спросил Маркус. «Гулял», – коротко бросил Панк. «А теперь вы оба мне все расскажете. Что за херня происходит? Почему мое альтер-эго не пытается убить меня, чтобы захватить мое тело, а пытается подавить, захватить меня самого? Почему вы называете его Роем и каким-то Валь, не договаривая имени?» Вскипел не на шутку Панк. «Пойду, принесу чай», — ответила девушка, так как знала, что разговор будет не из простых. А старик начал обдумывать, что именно сказать, как вдруг послышались голоса на улице, при этом веяло знакомыми очагами чакры. «Вам повезло, но вскоре я потребую ответов». Вышел на улицу брюнет, а там стояли три девушки, одна из них была Нарука, которая что-то активно объясняла Мэй, а на плече Ами лежала Кагуя, рост примерно 180. Описывала она человека, но тут Учиха заметила парня на веранде. Она застыла на месте, вглядываясь в того, кто должен быть мертв. Ее охватил шок, она даже чуть не уронила Кагую, что была без сознания, но ее успела вовремя подхватить Нарука, что тоже успела заметить Панка. «Эн Наруто, единственное, что смогла из себя выдавить черноглазка, она думала, что сможет держать себя в руках, когда увидит его, но сейчас это уже был не тот мальчик 15 лет, он уже больше походил на мужчину, чем на юношу, а того азарта, того непоседы в глазах больше было, его будто подменили, да и светлая макушка стала черной, голубые глаза, которые были ярче самого светлого дня, стали чернее самой ночи. Он спокойно начал спускаться по лестнице. «Чем обязан?» — услышала она его голос, который стал грубее за то время, что она его не видела. Сам же парень надеялся больше встретить не Курому, не Ами. Он надеялся, что они забудут про него и будут счастливы, хотя всем сердцем любил этих двоих взбаламошенных девчушек, поэтому его невозмутимость давалась ему сложнее сложного, тавтоматиология. «Ну так, неужели ты не рад меня видеть?» Ей было больно от того, как он говорил с ней, будто между ними никогда ничего не было. «Нет», от этого девушка чуть ли не заплакала, но все-таки удержалась. Какого черта она тут забыла? «А-а-а-а». Все его нутро хотело обнять девушку, но он знал, что Ами не уступит в упертости Курами, поэтому лучше сразу отгородить ее. «Так что вам нужно, нам нужно, чтобы вы, король дерьма, соизволили нам помочь», — вступила Нарука. «Отрадно знать, что я повелеваю вами, мои подданные», — тут же ответил Узумаки, чтобы не оставаться в долгу. «Хватит», — сразу начал Ами. «Наруто, в деревне сейчас полный аврал, половина джинчурики при смерти, Джирая предатель», — и она не знала, стоит ли говорить такое. «Есть подозрение, что именно он стоит за смертью Минмы, так как Какаши убил именно он». Вот теперь на его лице появились эмоции, да еще какие. «Когда?» — единственное, что он спросил. «Несколько дней назад», — ответила Учиха. Но тут гнев сменился тем же пофигизмом. «Плевать», — он развернулся и пошел в дом. «Она была твоей сестрой. Как ты так можешь? Что с тобой стало?» — не выдержала такого брюнетка, начав орать парню вслед. «Я всегда был таким, а теперь проваливайте», — и захлопнул за собой дверь. «Ублюдок», — крикнула ему вдогонку Нарука. «Я тебе говорила, что это бесполезно», — обратилась она к Учихе. «Идем, нас тут более ничего не держит». Но Ами просто стояла и смотрела в дверь, не веря в такой расклад. «Постойте, что вам именно было от него нужно?» Тут все переместили взгляд на старика. «Нам нужна была его сила, чтобы снова прикурить нашу подругу», — подбросила Узумаки чутко Кагую. «Что ж, оставайтесь на ночь, завтра я вам помогу. Сегодня у меня уже иссохли силы», — ответил мужчина и направился в дом. «Мэй, проводи наших гостей». «Хорошо», — отозвалась Шатенка. «Прошу за мной». Девушки последовали за ней. «Без обид, но вы хоть чутко понимаете, о чем мы говорим?» — начала блондинка.